Глава 11. Один человек, которого звали Элиазар, был болен. Элиазар был из Байт-Ании, селения, где жили Марьям и ее сестра Марта. Марьям и была той женщиной, что помазала повелителя ароматическим маслом и вытерла его ноги своими волосами. И вот ее брат Элиазар был болен. Сестры передали Иссе: «Повелитель, тот, кого ты любишь, болен». Когда Иса услышал об этом, он сказал: «Эта болезнь не к смерти, она для славы Всевышнего, чтобы духовный сын Всевышнего был прославлен через нее». Иса любил Марту, ее сестру Марьям и Элиазара. Однако, когда он узнал, что Элиазар болен, то пробыл там, где он тогда находился, еще 2 дня. Затем он сказал своим ученикам: «Пойдем обратно в Иудею». «Учитель», — сказали они ему, — «ведь еще недавно те люди хотели побить тебя камнями, а ты хочешь туда возвратиться». Иса ответил: «Разве день продолжается не 12 часов? Тот, кто ходит днем, не споткнется, потому что он видит свет этого мира, а тот, кто ходит ночью, споткнется, потому что в это время темно». Сказав это, Иса добавил: «Наш друг Элиазар заснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали: «Повелитель, если он спит, значит, ему стало лучше». Иса говорил им о том, что Элиазар умер, но ученики думали, что он говорит об обыкновенном сне. Тогда он сказал им прямо: «Элиазар умер. Ради вас и ради того, чтобы вы поверили, я рад, что меня там не было. Но сейчас пойдем к нему». Тогда Фома, которого еще называли Близнец, сказал остальным ученикам: «Пойдем и мы, и умрем с ним». Придя туда, Иса узнал, что тело Элиазара уже 4 дня в могиле. Байт-Ания была менее чем в 3 километрах от Иерусалима, и к Марте с Марьям пришло много иудеев, чтобы выразить свое соболезнование по поводу смерти их брата. Когда Марта услышала, что пришел Иса, она пошла встретить его, а Марьям осталась дома. «Повелитель», — сказала Марта Иссе, — «если бы ты был здесь, то мой брат не умер бы. Но я знаю, что Всевышний сейчас даст тебе, что бы ты ни попросил». Иса сказал ей: «Твой брат воскреснет». Марта ответила: «Я знаю, что он воскреснет в день воскресения, в последний день». Иса сказал ей: «Я — воскресение и жизнь. Тот, кто верит в меня, если и умрет, оживет. А кто живет и верит в меня, тот никогда не умрет. Ты этому веришь?» «Я верю», — сказала она, — «что ты обещанный Масих, то есть Сын Всевышнего, который пришел в мир». Сказав это, Марта вернулась, отозвала свою сестру в сторону и сказала: «Учитель здесь, он зовет тебя». Когда Марьям это услышала, она тут же побежала ему навстречу. Иса еще не вошел в селение, и Марта встретила его там, где он стоял. Когда иудеи, бывшие с ней в доме и утешавшие ее, заметили, как она быстро встала и вышла, они пошли за ней, решив, что она пошла к могиле плакать. Марьям пришла туда, где был Иса, и, увидев его, пала к его ногам, говоря: «Повелитель, если бы ты был здесь, мой брат бы не умер». Иса, видя, что плачет и она, и люди, которые с ней, и сам сильно опечалился. «Куда вы его положили?» — спросил он. «Пойдем, и ты сам увидишь, господин», — сказали они. Иса заплакал. Люди говорили между собой: «Смотрите, как он его любил». Некоторые при этом говорили: «Неужели он, который открыл глаза слепому, не мог сделать так, чтобы этот человек не умер?» Иса, печальный, пошел к могиле. Это была пещера в скале, ко входу которой был привален камень. «Уберите камень», — велел он. Марта, сестра умершего, сказала: «Повелитель, но там ведь уже тяжелый запах. Элиазар 4 дня как в могиле». Тогда Иса сказал: Разве я не говорил тебе, что если ты будешь верить, то увидишь славу Всевышнего?» Камень убрали. Тогда Иса посмотрел на небо и сказал: «Отец, благодарю тебя за то, что ты слышишь меня. Я знаю, что ты всегда слышишь меня, но я сказал это ради тех, кто стоит здесь, чтобы они поверили, что ты послал меня». Сказав это, Иса громко позвал: «Элиазар, выходи!» Умерший вышел. Его руки и ноги были обвязаны погребальными полотнами, а лицо закрыто платком. «Развяжите его, чтобы он мог идти», — сказал Иса. Многие из иудеев, которые пришли навестить Марьям и видели, что сделал Иса, поверили в него. Но некоторые из них пошли к блюстителям Таурата и рассказали им обо всем, что сделал Иса. Главные священнослужители и блюстители Таурата тогда созвали высший совет. «Что нам делать?» — спрашивали они. «Этот человек совершает много чудес». «Если мы позволим ему продолжать, то все поверят в него, и тогда римляне придут и уничтожат и наш храм, и наш народ». Каиафа, один из них, который в тот год был верховным священнослужителем, сказал: «Вы ничего не понимаете. Вы не можете понять, что лучше для вас, чтобы один человек умер за народ, чем погиб бы весь народ». Он сказал это не от себя. Но, будучи в этот год верховным священнослужителем, он изрек пророчество о том, что Иса умрет за народ. И не только за иудейский народ, но и для того, чтобы собрать воедино рассеянных повсюду духовных детей Всевышнего. С этого дня они стали думать, как убить Ису. И поэтому Иса уже не ходил открыто среди иудеев. Он ушел в местность, расположенную недалеко от пустыни, в город Ефраим. Там он и находился со своими учениками. Приближался иудейский праздник освобождения, и многие жители страны шли в Иерусалим для обрядового очищения перед праздником освобождения. Они искали Ису и, стоя в храме, спрашивали друг друга: «Как вы думаете, неужели он вообще не придет на праздник?» А главные священнослужители и блюстители Таурата отдали распоряжение о том, что если кто-либо узнает, где находится Иса, то должен сообщить им, чтобы они могли арестовать его.